«Слушай, Ривен, а это...» «Ривен». Дыхание феи перехватило. Резко бросившись вперед, Блум поспешила схватить проводника за руку. «Хей, рыжая, ты...» Специалист уже хотел выкатить возмущенную тираду, но перед его носом быстро проскользнул небесный автомобиль. Возмущенный вопль вырвался раньше, чем Ривен вообще что-либо понял. Злой специалист оперативно назвал водителя козлом, когда последний весьма красноречиво высунул средний палец из окна машины, чем ввел в осадок Блум. По своей сути магическое измерение изрядно походило на Землю, где подобные бытовые случаи были сплошь и рядом. Невнимательные пешеходы, злые водители, случайные свидетели. «Советую тебе убрать телефон», — недовольно проворчала фея. «Иначе я не буду отдирать твое тело от асфальта, когда тебя действительно собьют». Ривен громко фыркнул. Эта рыжая бестия доводила его едва ли не до нервного тика. Все проблемы, по сути, начались именно из-за нее. Вот, если бы она не вмешалась тогда, то скипетр давно бы отошел к Ривену, и тот бы наконец принял меры, а не топтался бы на месте. Впрочем, сегодня проблема крылась вовсе не в артефакте солярии и не в том смущающем случае, когда эта сумасшедшая посчитала неплохой идеей покрыть все тело специалиста своей слюной. Нет, просто Дарси, верная соратница и правая рука, решила резко оборвать все отношения со специалистом, даже не мотивируя свое решение. Битый час телохранитель Стеллы написывал ведьме, а та, в лучших традициях своего вида, игнорировала все сообщения, чем сильнее подливала масло в огонь. Ривен злился и не верил в происходящее, но реальность давала о себе знать в своих худших традициях. Было обидно осознавать, что любимая девушка и соратник просто отвернулась от тебя, не объясняя причин, хотя они, на самом деле, были прозрачны. Ривен рыкнул. «Ведьминская солидарность, обр ее дери. Я понимаю, что твой день не задался и все такое, но это не повод таращить на меня глаза», — Блум сложила руки на груди. «И, тем более, не повод идти прямо под машину. Если решил прикончить себя, то не на моих глазах». Шумно вздохнув, специалист попытался привести свои разрозненные мысли в порядок. Страх того, что в Дарси резко проклюнется совесть, дал о себе знать еще в тот момент, когда ведьма только-только заявила о разрыве отношений. Не без доли ужаса специалист ожидал, что с минуты на минуту за ним явится полиция Магикса, а ведь где полиция, там и правительство Солярии. Горло молодого человека словно что-то сдавило. За покушение на жизнь наследницы была лишь одна мера наказания, и она, признаться честно, не импонировала Ривену. Сама перспектива скорой гибели не особо прельщала молодого человека. Ему совсем не хотелось лишиться головы и тлеть где-нибудь в пустынных землях, в компании преступников и оборванцев. «Слушай, ведьма, мне сейчас совершенно не до тебя, поэтому не высовывайся», — найдя в себе крупицы самообладания, Ривен искренне попытался говорить нормально, но в его голосе все же проскальзывала явная злоба. «Раздражаешь». Блум оскорбленно втянула носом воздух. «Нет, все же именно стражник Стеллы отличался просто поразительной грубостью. Фея даже не брала в расчет откровенно хамское игнорирование ее существования и то, что специалист видел в ней скорее собаку, которую можно затащить в любую подворотню, а не живого человека со своими чувствами и желаниями. Уверена, что та, которой ты так отчаянно строчишь, считает точно так же». Решив не церемониться с чувствами грубияна, Блум нахмурилась. «Остынь, наконец, никакой девушке не понравится интенсивная атака сообщениями». Молодой человек недоверчиво глянул сначала на телефон, потом на огненную фею. Он искренне не понимал, как она узнала о том, что он пишет именно девушке, а не кому-нибудь другому. Заметив реакцию неприятеля, художница с трудом удержала довольную улыбку. В конце концов она говорила наверняка, опираясь на свою интуицию и желание задеть задаваку побольнее. Непонимание сменилось безразличием. В чем-то Блум была права, оттого телефон отправился прямо в карман. Даже если Дарси внезапно решит очистить свою совесть перед королевской семьей Солярии, она точно никак не сможет подтвердить то, что Ривен был хоть как-то замешан в том злосчастном нападении. Да и не отдавал он приказа убивать Стеллу. Забрать скипетр, да, а вот за убийство и речи не было, наверное. Специалист потряс головой, после чего задумчиво взглянул на спутницу. Как бы сильно юноша не недолюбливал Блум, она, как ни странно, идеально вписывалась в правила 3С. Смазливая, симпатичная, сойдет. С Дарси он что-нибудь решит, это точно, а вот с этой... Спонтанная идея кометой пронеслась в голове молодого человека. Юная и неопытная, Блум вполне себе могла стать его союзницей и соратницей. Обладая огромной силой, огненная фея вполне могла и использовала скипетр, что уже давало ей несколько сотен очков. «Быть может, это судьба?» – специалист задумчиво хмыкнул. Решение всех его проблем непонимающе смотрело на него своими огромными голубыми глазами. «Эх, извини!» – Блум удивленно уставилась на юношу. Осознав, что он на верной тропе, специалист согласно кивнул головой и повторил. «Извини, я, у меня просто выдался тяжелый день и да, я действительно не в духе. Спасибо, что не дала мне растянуться на асфальте. Думаю, что мне стоит тебя отблагодарить». Художница остолбенела. На земле ходила весьма хорошая, но чуть грубая пословица, связанная с клятвами алкоголика, слезами проститутки и улыбкой прокурора. Что-то огненной фее подсказывало, что ко всему этому великолепию не хватало приписки про извинения Ривина. Несмотря на все сказанное, не казалось, что этот человек испытывает вину за все те мерзости, выкинутые случайно или специально. Увидев, что этот трюк не сработал, Ривен решительно надавил на свой главный козырь, а именно на свои знания простых истин. «Слушай, мы действительно можем проходить эти часы молча, недовольно пялись друг на друга и попросту тратя время, но оно кому-то нужно. Вместо этого я предлагаю тебе больше узнать о мире вокруг. Разрешаю задавать вопросы, интересоваться всякими вещами и прочее. А тебе с этого какой прок?» Блум недоверчиво нахмурилась. Она точно чуяла ловушку. «Отвлекусь от своих мыслей, и, о чудо, в словах Ривена была некая доля правды. Куда легче перестать думать о своих проблемах в процессе беседы, не думаешь? Типа отойти от наболевшего и подумать о чем-то ином, заодно и проверить свои знания. В конце концов, я могу быть прекрасным рассказчиком». Блум не ответила. Прямо сейчас в ее голове шел очень интенсивный мыслительный процесс, направленный на явление подвоха. С чего бы вдруг Ривен так расщедрился? Заметив неуверенность спутницы, специалист вынул еще один козырь из кармана. «Уверен, что принцесса не особо распиналась об устройстве этого мира и у тебя точно есть вопросы». Специалист резко притянул девушку за руку, после чего наклонился прямо к ее лицу. «Странно, что ты ищешь подводные камни, особенно после того, что между нами произошло». Смутно Блум примерно догадывалась, о чем именно толковал молодой человек, но помнить не помнила. В голове стояло только поле, приятно пахнущие цветы и радужные видения, навеянные чудесным ароматом. «Ладно», – нехотя заявила художница, хотя в глубине души она несказанно радовалась выпавшей возможности. Отстранившись от телохранителя Стеллы, Блум потерла руку, словно намереваясь стереть след. «Так уж и быть, расскажи мне все, что ты только знаешь». «Громкие слова, куколка, но ладно, что именно тебя интересует?» Девушка не ответила, лишь повернула назад и вернулась к витринам, после чего рукой указала на стекло. Специалисту ждать приглашения не пришлось. Он сам нехотя подошел к спутнице, после чего бегло глянул на товары, очевидно понимая, что же от него хотят. «А, это...» — юноша хмыкнул. «Это, как бы тебе объяснить понятнее, магия в бутылке для прекрасных дам?» Понятнее не стало, девушка нахмурилась. Ответ походил на издевку. «Эх, смотри, чтобы стать чуть симпатичнее, чем ты есть на самом деле, тебе нужно накраситься, что забирает твое время. Одна капля такого средства и макияж готов. Идеальный выход для тех, кто не способен творить иллюзорные чары и не обладает магией». Блум несколько раз растерянно моргнула, смотря на светящиеся сосуды. Вся их волшебность мигом исчезла, обратившись в пустую трату стекла и сил тех, кто это стекло производил. «Глупо. Ну, как сказать?» Ривен покачал головой. Временами Стелла пользовалась такими эссенциями, и это экономило кучу времени. Каждому свое, но только эти штучки приносят своим производителям кучу денег. Художница едва не подавилась воздухом. Куча денег в одной склянке. Заметив такое крайнее удивление, Ривен удовлетворенно цокнул языком. Блум совершенно ничего не понимала в этом мире, и она определенно тянулась к познанию, что играло на руку. «Как? Ну, знаешь, магов тут не так уж и много, а эти средства сделаны напрямую из магической энергии», — охотно пояснил юноша. «И это касается не только косметики. Убрать пятно, изменить одежду, сотворить портал. Это и многое другое можно поместить в одном флаконе». «Каким образом?» «Да поразительного просто. Заклинатель шепчет заклятие, и его, на стадии формирования, ловит в специальные сосуды, которые удерживают в себе чары. Сосуды запечатываются и там, внутри специального стекла, магия обретает жидкую форму, Немного подумав, Ривен добавил, это как молоко. Маг выступает в роли коровы, а его сила заменяет конечный продукт. Повинуясь некому чувству, Блум запрокинула голову вверх, наблюдая за многочисленными летающими машинами. Раньше она не думала, как именно функционируют данные конструкции, однако сейчас любопытство девушки вспыхнуло яркой искрой. Значит ли, что все это держится примерно на той же схеме? Ривен отрицательно покачал головой. Нет, такой масштаб не потянет никакая магия. Все это изготовлено на Зените и его спутниках. Впрочем, это касается лишь Магикса и других, более продвинутых, планет. На Линфии до сих пор используют божьих коровок в качестве транспорта, Солярия не брезгует порталами, а Андрос использует дельфинов. Сколько планет, столько и решений. Чем дольше Блум слушала Ривена, тем менее понимала вещи, происходящие прямо сейчас. В ее снах и фантазиях все было несколько иначе. Магия не пряталась в склянке, корабли не бороздили воздух и машины совсем не летали. Девушка растерянно посмотрела по сторонам, явно думая, что же еще можно будет узнать из уст специалиста. Если мы перейдем дорогу и повернем в сторону того огромного дуба, то выйдем прямиком в парк фей, подсказал молодой человек. Там полно скульптур, способных подтолкнуть тебя в верное направление. Подхваченная внезапным энтузиазмом, фея пошла вслед за своим проводником, уже предвкушая долгий экскурс в историю непонятного мира. Девушка совсем не замечала загадочную улыбку на лице Ривена. Впрочем, ее энтузиазм достаточно быстро сошел на нет, когда реальность предстала перед ее носом. Парк, вопреки ожиданиям, не отличался никакой грандиозностью и представлял из себя участок земли, полностью обложенный светлой плиткой. Кругом были скамейки, парящие статуи и деревья в больших катках. Остальные люди, подобно тараканам, спокойно ходили из стороны в сторону, не обращая своего внимания на искусство, которое находилось всего в нескольких шагах. Сердце Блум внезапно затрепетало от восторга. Статуи были прекрасны, большие и светлые, сделанные из некого твердого материала. Они весело блестели на солнце. Многочисленные феи были запечатлены в самых разнообразных позах. Блум даже показалось, что скульптуры делали по мотивам картин, уж настолько живыми казались величайшие феи прошлого. Случайная скульптура, оказавшаяся под боком, представляла собой фигуру некой Политеи. Высокая молодая девушка, едва ли старше самой Блум, величественно стояла на огромной полупрозрачной медузе. В отличие от остальных фей, незнакомка не имела крыльев за спиной, и наряд ее превращения выглядел весьма своеобразно даже для волшебного мира. В ее образе переплетались ткани чешуя, из-за чего в голове огненной феи практически сразу возникла ассоциация с русалочкой и морской пеной. А кто это такая? Ривен глянул сначала на статую, после на серебряную табличку с именем и странными письменами. Политея, молодой человек цокнул языком, очевидно вспомнив данную историческую фигуру. Она некогда носила статус императрицы Бесконечного океана, но трагически погибла во время нападения трех древних ведьм. Три древние ведьмы, Блум была готова поклясться, что не слышала о таких дамах вообще ничего, но странная дрожь прошла по телу. Все мышцы напряглись, а перед глазами промелькнул неясный блик, который быстро исчез. А что это за ведьмы? Ривен едва не поперхнулся воздухом и тревожно посмотрел по сторонам. Непритязательные прохожие были заняты своими делами, не обращая своего внимания на посторонних. Специалист облегченно выдохнул, после чего раздраженно глянул на потенциальную соратницу. Лицо Блум было совершенно чистым. Та определенно не знала и таких базовых вещей, хотя Стелла должна была хоть кратко ввести новоиспеченную охранницу в курс дела. «Не смей задавать такие вопросы посторонним людям», — практически сразу заявил Ривен. Голос его упал до заговорщицкого шепота. «Иначе все быстро поймут, что ты не отсюда». «А, Б», — юноша фыркнул, после чего посмотрел на статую перед собой. Нападение трех древних ведьм произошло менее 20 лет назад. Ведьмы не просто так носят звание древних. Считается, что они происходят из породы древнейших, а именно из редкого рода существ, лично созданных самим драконом. Впрочем, именно это и развязало им руки. Блум непонимающе уставилась на юношу. Ривен молча прошел к ближайшей скамейке и пару раз хлопнул по ней, приглашая девушку сесть. Это долгая история. Часть 28. О людях, богах и взгляде со стороны. Начни с самого начала, попросила Блум. Ривен согласно кивнул головой и уставился на статую перед собой. Ему было как-то дико осознавать, что прямо сейчас из его рта польется рассказ о драконе, сотворения и прочих неприятностей, которые обрушились на вселенскую пустоту. Каждый житель магического измерения знал историю рождения Вселенной с самых пеленок. Информация об этих временах проникала в людей вместе с материнским молоком. Глубоко вдохнув, специалист мельком взглянул на фею, после чего перевел взгляд на спокойное синее небо. Сначала была пустота, пугающая, холодная и бесконечно вечная. Она простиралась по всем концам света. Бесконечное темное пространство отличалось подозрительным постоянством, оттого никто не знал, откуда и почему в это гиблое место пришли те, кому так и не дали общего названия, из-за чего я вынужден для простоты звать их первейшими. Лебедь Вечности, Темный Феникс и Дракон, на тот момент еще не получивший статуса Великий, неожиданно возникли среди тотальной пустоты. Неизвестно, сколько именно первейшие бороздили черные просторы еще не родившейся Вселенной, но в какой-то момент Дракону стало невыносимо скучно. Скучно, непонимающе поинтересовалась Блум. «Наверное, скучно, иначе зачем все это создавать?» – раздраженно спросил Ривен, очертив руками пространство вокруг себя. «Не перебивай, если не хочешь получить сокращенную версию сотворения мира в стиле «он просто создал жизнь». Ладно, так на чем я остановился?» «Ах, да, Дракону стало скучно. Его перестал удовлетворять чернильный простор, а пустота совершенно не радовала глаз. Огромный ящер решил, что хватит с него скуки». Поэтому он, используя свои особенности, выплюнул из своей пасти огромный кусок камня, щедро полил его слюной и создал то, что ныне зовется ядром планеты Домино. Проект был сугубо экспериментальным, но все же каким-то немыслимым способом он возымел успех у огненной ящерицы. Поэтому, хорошенько вдохновившись, он выплюнул еще несколько планет, дав им весьма условные имена. Время шло, а наблюдать за своими детищами было не особо весело. Поэтому, поразмыслив, дракон выплюнул из себя нечто совершенно другое. Материал был похож на камень, но отличался более мягкой и податливой формой. Немного поработав над ним, дракон создал первую фею. Историки, конечно, говорят, что до нее были другие попытки создания живых существ, но это не является точной информацией. В любом случае, да, дракон придал веществу форму, наделил его особенностями и сварганил первую фею, известную миру, как Аркадия. «Эй, ты чего так глаза выпучила, а вот это уже не тянет на совпадение», пробормотала Блум, закусив ноготь. То, что раньше казалось просто счастливым стечением обстоятельств, уже не выглядело столь однозначно. «Ривен, а эта Аркадия не хранит штуки под названием водные звезды?» Специалист коротко кивнул, после чего пояснил. «Водные звезды представляют из себя замороженные слезы пустоты. В какой-то момент власть дракона стала слишком велика». Но меж тем, интерес его к собственным созданиям неуклонно падал. Лебедь Вечности не принимал участия в создании жизни, однако это совершенно ему не помешало привязаться к созданиям дракона. Опасаясь, что Великий сотрет все, едва охладеет, Лебедь опустился в самые глубины пустоты и добыл водные звезды в качестве средства самообороны. Слезы было решено передать Аркадии. Она, и еще кучка первых фей, были высланы в Красную Башню, место, находящееся где-то за прослойкой этого мира. Она до сих пор там сидит в окружении подруг, все еще охраняя артефакты. С чего бы дракону все уничтожать? Блум показалось, словно Ривен окунул ее в грязь с головой. Недовольство вытеснило настороженность. Он же столько времени потратил на ведьм, фей, людей. Специалист усмехнулся и откинулся на лавку. Крошка, в этом мире больше трех рас. Огры, оборотни, вампиры, эльфы и так далее. У этих рас полно особенностей. Мне не хватит и жизни, чтобы перечислить все. Но тебе не кажется это странным? Умещать столько народов, видов, языков, традиций под одним небом – сомнительная затея. В конце концов, вечность начинала кончаться, а дракону наверняка нужно было место для тех творений, которые еще не появились на свет. Вечность не может кончиться. Огненная фея деловито сложила руки на груди. На то она и вечность, чтобы представлять из себя нечто бесконечное. Так было тогда. Самодовольная улыбка озарила вытянутое лицо Ривена. В самом начале, где не было планет и прочего, сейчас же места чертовски мало. Блум взглянула на юношу крайне скептически. «Я серьезно», — заметил специалист. «Даже тогда, когда мир только-только родился и дракон уснул, все расы, созданные им за рекордно короткий промежуток времени, первым делом начали нападать друг на друга, надеясь поделить территории. Впрочем, я должен был рассказать о древних ведьмах, разве нет? У меня вопросов стало только больше. Фея схватилась за голову. Поток информации сделал больно ее несчастной голове. Почему дракон уснул? Что это за ведьмы? Каким боком тут Феникс? А, Феникс. Ривен щелкнул пальцами. Да, о нем было глупо забывать. Позволь исправить ошибку. Короче, вместе с лебедем и драконом тусовал еще и Феникс. Он вообще мутный тип. Как и лебедь, Феникс не был способен давать жизнь, но у него было существенное преимущество перед драконом. И звалось оно, как ни странно, знанием. Пока примитивные людишки учились методом проб и ошибок, Феникс летал над вселенной, выискивая тех, кто мог бы ему служить. На глаза ему попалась троица ведьм, чьи способности были выше среднего заурядного уровня. Жалкие, выброшенные и забытые драконом, старые стервы ошивались на самом краю вселенной, медленно погибая от... Я не знаю, от чего именно они погибали, но они погибали или не погибали. Тут история непонятная. У каждой народности своя версия, но я склоняюсь именно к этой. Учитывая, каким именно дракон был ублюдком, наивно предполагать, что ведьмы заключили сделку с Фениксом прикола ради. В любом случае, Феникс дал старухам некое знание, которое дало им самое натуральное бессмертие. Та же Аркадия, хоть и жива сейчас, не способна похвастаться чем-то подобным, а старухи, да, они бессмертны. Именно от них и пошел ведьминский род, но тут не без оговорок. Каждое новое поколение ведьм, тупое на фоне прародительниц. Да, они бессмертны, но их можно убить, точнее прикончить их физическую оболочку, тем самым выкроив немного времени на мирную жизнь. Ну ладно, я отвлекся. Феникс дал знание и старухи. Как это не мудрено, решили отомстить. Феникс, завидующий дракону, был только за. Водные звезды, какими бы классными ни были, могли причинить дракону боль и ввести его в спячку, но не прикончить его. Феникс подсказал старухам, что подобное может прикончить только подобное. Так и появилось совершенное оружие, за упоминание чьего имени можно схлопотать по роже. «Что ты такое говоришь?» «Его звали Валтор», — неохотно пояснил Ривен. Старушка, смотрящая неподалеку на статую некой феи, неодобрительно покосилась в сторону молодого человека. Да, таким было его имя. Голлим, сотканный из темной стороны драконьего пламени, был способен бросить вызов сильнейшим волшебникам, но вот с драконом было все не так однозначно. Никто не знал, что именно пошло не так, но это создание не справилось со своей ролью, за что было обращено в камень своими родительницами. От рассказа Блум стало не по себе, отчего-то ее сердце протяжно заныло, словно это она, огненная фея, была напрямую виновата в том, что этого странного Валтора превратили в статую. Ривен сморщился, едва увидел следы вины на миловидном женском лице. В голове его промелькнула лишь одна мысль. Типичная фея. Отчего-то все девчонки, которые имели за спиной резные крылья, неизменно испытывали нечто похожее на сочувствие, хотя речь шла об Валторе, демоне, недостойном не только сочувствия, но лишнего упоминания. Потом, спустя века, он был освобожден и почти поработил этот мир, как бы невзначай заметил специалист. Не без помощи своих создательниц, конечно. Блум озадаченно нахмурилась. Что-то решительно не нравилось фее в рассказе молодого человека. Перебирая все сказанное ранее, девушка старалась наткнуться в своей памяти на момент, который ее смутил достаточно сильно. «Ты же сказал, что лебедь и Феникс не могли дать жизнь», — пробормотала Блум, не до конца уверенная в своих воспоминаниях. «Я могу ошибаться, но как же тогда Голем обрел сознание?» «Темное пламя», — повторил Ривен, задумчиво потирая острый подбородок. Он, честно говоря, даже ощутил интерес к поднятой теме. Бывали дни, когда специалист раздумывал обо всем этом, лежа на своей койке, но одно дело — хранить богатство в голове и совершенно другое — делиться своими размышлениями по этому поводу. Многие считают, что ведьмы, похитив фрагмент нового мира, осквернили магию, тем самым подселив зло в сердце еще не родившегося существа. «А ты?» — с интересом спросила фея. «А я что?» «Это было сложно». Блум ощутила себя недалекой дурой. «Неужели она выразилась недостаточно понятно? А как считаешь ты?» Юноша как-то невнятно пожал плечами, не зная, стоит ли прямо оглашать свою позицию или лучше это скрыть раз и навсегда. Если сейчас он расскажет о всех своих размышлениях Блум, то та, вполне возможно, начнет держаться подальше от специалиста, посчитав того крайне опасным человеком. В конце концов, на солярии можно было оказаться за решеткой, высказываясь нелестно о создателе. Заметив, что эта тема вызвала у Ривена затруднения, Блум поспешила поделиться своей точкой зрения. «У нас на Земле не ясно, был ли Бог или нет. Кто-то придерживается мысли о божественном начале, кто-то считает, что жизнь возникла в результате взрыва, а некоторые, особо одаренные, верят, что нас создали зеленые человечки». Усмешка тронула губы девушки. «Земля имеет мало общего с вашим миром, поэтому мне интересно знать, какого мнения придерживаешься ты? Считаешь ли ты, что дракон намеренно дал возможность тьме прорасти?» В глазах Ривина от чего-то заискрилось. Мощный поток свежего ветра резко пронесся по парку, тревожа деревья и кустарники. Волосы Блум, до этого находившиеся в спокойном состоянии, взмыли вверх. Насыщенно рыжие пряди под лучами яркого солнца обратились в некое подобие пламени. «Чейерт», протянула Блум, когда ветер улегся. Девушка протяжно вздохнула и шустро погрузила пальцы в шевелюру, намереваясь привести растрепанные волосы в порядок. «Я кроме кошелька ничего не взяла. Дура, нужно было захватить сумку с расческой». Ривин уже хотел отвернуться, дабы вновь разглядывать статуи перед носом, но в последний момент юноша остановился. Его внимание привлек лист, застрявший меж прядей. Повинуясь странному чувству, специалист поспешил убрать ссор из чужой прически. Волосы легко коснулись несколько огрубевшей руки юноши. «Великий, ваша чешуя напоминает шелк. Клянусь, никогда ранее я не ощущала ничего более приятного». Ривен и Блум резко отсели друг от друга в разные стороны скамьи. Еще никогда ранее Скай не чувствовал себя так хорошо. Если бы принцу Ираклиона кто-нибудь сказал, что комфорт существует и в компании малознакомых людей, юноша наверняка не поверил бы. И зря, ведь прямо сейчас специалист совершенно спокойно прогуливался в компании практически незнакомой дамы. Девушка, которая шла рядом с ним, не отличалась длинным языком, что было мало свойственно для окружения принцессы Стеллы. Не особо высокая, чуть полноватая по меркам типичных фей, она представляла из себя славную дочь Линфи. Все в ее виде кричало о принадлежности к самому лону природы. Цветочная фея шла совсем рядом и не без интереса поглядывала на свой эскорт, очевидно, желая что-то спросить или сказать, но только что-то из внутренних качеств не давало ей этого сделать. Скай, к слову, сам испытывал некоторый интерес. Ему не приходилось иметь никаких дел с принцессой Кристалла и ее семьей, а в фонтане крайне редко задерживались юноши из Линфи, из-за чего все знания принца о бытии этой планеты основывались на книгах, сплетнях и собственных догадках, не говоря уже о том, что незнакомка странным образом располагала к себе. Она выглядела весьма приятно, оттого Скаю искренне хотелось с ней заговорить, но воспитание не позволяло сказать слово первым. Традиции Ираклиона строго запрещали мужчинам первыми заводить беседу с незнакомыми женщинами. И статус, как ни странно, тут роли не играл. «Спасибо, что согласились сопроводить меня». Скай глянул на наручные часы. Линфийке понадобилось целых 15 минут, чтобы найти в себе силы для начала диалога. «Что ж, хоть не час», добродушно улыбнувшись, юноша едва кивнул головой, после чего взглянул на девушку. «Это я должен благодарить вас за то, что вы позволили мне сопровождать вас. Уверен, многие кавалеры душу продали лишь за то, чтобы вы взглянули на них». Румянец мгновенно разошился по лицу Флоры. Цветочная фея сдавленно хихикнула в ладони и спешно отвернулась, стремясь не пересекаться взглядами с принцем Ираклиона. Типичная реакция девушки, совершенно далекая от королевского двора. Сколько эмоций в ее сердце вызвала обыкновенная вежливость. «Вы мне льстите», — пробормотала Флора. «Мистер Брендон», — мгновенно произнес Скай, даже не покраснев. «Прошу, обращайтесь ко мне на «ты», леди». «Какая же я леди?» На лице цветочной феи появилась широкая улыбка. «Я не леди, я Флора, и раз такое дело, то ты тоже не пользуйся такой высокой речью. Я не твой принц, со мной не нужно фамильярничать». «Понял», — наследник престола коротко кивнул. «Приятно познакомиться, Флора». «И мне тоже, Брендон». Беседа, начинавшаяся так бодро, как-то резко сошла на нет. Флора искренне не знала, что именно стоит ей сказать, когда сам Скай испытывал схожие чувства. Всю свою жизнь принц провел в устоявшемся кругу общения с вполне четкими интересами, из-за чего юноша и малейшего понятия не имел, о чем именно ему можно говорить с цветочной феей. Она однозначно не была спортсменкой, наверняка не интересовалась живописью и с литературой была знакома плохо. Иными словами, все темы, приемлемые в обществе незнакомцев, отпадали практически сразу. Заговорить про жизнь на Линфии Скай также не мог до того момента, пока барышня сама не выскажет явный интерес. Флора, впрочем, была примерно в такой же ситуации. Ее новый знакомый не был заинтересован в садоводстве, руки у него нежные и кожа белая, и выращивание экзотичных растений, да и признаться честно, сам по себе юноша был не ее круга. Да, он был мил и дружелюбен, но в глубине души Флоре казалось, что Брендон вполне может насмехаться над ней и ее не особо высоким происхождением. Сам Скай, что характерно, ни единым жестом не высказывал пренебрежения к своей компаньонке. Так и шли они молча по улице, не решаясь продолжить разговор. Впрочем, сам принц не был особо против. Флора оказалась тем человеком, в компании которого было приятно молчать. Улица все спускалась и спускалась куда-то вниз. Дома постепенно стали видоизменяться. Приятные на вид высотки стремительно уменьшались в размере, теряли в качестве и, в конце концов, превращались в старые развалюхи, больше похожие на артефакты давно ушедших времен. Чем дальше заходили путники, тем мрачнее становилась атмосфера. «Куда мы идем?» – тихо поинтересовалась Флора, испуганно ступая вперед. «Я иду за вами, то есть за тобой». Ответ заставил фею подпрыгнуть на месте. Девушка удивленно уставилась на своего сопровождающего. «Но я не местная». «Так я тоже». Несмотря на напускное веселье, внутри Скай не ощущал тревоги или дискомфорта. Опыт подсказывал, что злачные места есть везде, а Магикс, совмещающий в себе столько культур, возможно, имеет даже несколько таких запретных зон. Юноша знал, что им нужно просто повернуть назад и сменить дорогу, пока на них не обратили внимания слишком агрессивные личности. «Предлагаю вернуться в начало», — бодро заявил Скай, разворачиваясь. Флора молча кивнула головой и последовала примеру юноши. Ей менее всего хотелось проблем. Район был странным. Цветочная фея пусть и ощущала себя здесь увереннее из-за наличия растений, но меж тем все ее естество стремилось назад, в окружение иных личностей. Путь назад казался куда более сложным, нежели дорога вперед. Многие заведения, до этого просто не попадавшиеся на глаза, выглядели крайне зловеще. Флоре было плохо от вида огромных пыльных витрин. Разве можно держать лавки в таком ужасном состоянии? Цветок, стоящий за толстым магическим стеклом, недружелюбно оскалился, не признав в прохожей фею природы. Интуитивно волшебница прижалась к Скаю, очевидно надеясь, что тот ее защитит в случае опасности. Принц возражений не высказал, лишь ускорил шаг. «Ой, что-то случилось», — поинтересовался наследник престола Ираклиона, когда девичье тело отлипло от его руки. «Какой кошмар!» — вопрос был нагло проигнорирован. Скай обернулся и с удивлением обнаружил, что его спутница стоит у толстого стекла очередной сомнительной лавки. Потертая вывеска выдавала магазин, специализирующийся на темной магии и прочем. Цветочная фея со священным ужасом смотрела на серых зверьков, которые скрывались за стеклом. Каждая зверушка имела свой подозрительно низкий ценник и выглядела не очень презентабельно. Впрочем, Скай знал, чем именно являются данные существа и почему их вид такой странный. Типичные фамильеры без владельцев, заметил Скай, смотря прямо на пыльно-серого медвежонка в клетке. Ничего удивительного. Думаю, что они обретут свои цвета после наречения. Флора шумно вздохнула и пару раз шмыгнула носом. Принц напрягся. Шмыганье повторилось. «Вы, то есть, ты плачешь?» — спросил молодой человек, не переводя взгляда на фею. «Нет, то есть, да». Флора шумно вздохнула и, круто развернувшись, вновь повернула в сторону большого города. «Давай быстрее уйдем отсюда, у меня разрывается сердце только от одного вида этих несчастных созданий». Спорить принц не стал, он лишь вынул платок и протянул его девушке, искренне стараясь не оборачиваться назад. Скай, вообще-то, хотел завести себе фамильера, да только отсутствие должной магии не давало ему права на это. Молодой человек даже не заметил, как там, из-под толстого стекла, на него печальными глазами взирала тощая серая собака. Она смотрела на принца до тех пор, пока он окончательно не скрылся из виду. «Не понимаю людей, которые создают фамильеров», — посетовала Флора, едва оказавшись на нормальной улице. «Они же быстро погибнут, если для них не найдется хозяин. Но и без них тоже сложно прожить», — аккуратно заметил Скай. «Да и можно ли их считать живыми существами? Их жизнь начинается лишь с момента наречения. Фактически, вместе с половиной своей жизни, человек отдает и кусок души, тем самым образовывая связь между собой и фамильером. Даже без этого фамильеры живы. Они едят, пьют, играют», — тихо заметила фея цветов. «Мне кажется диким то, что человек сознательно сокращает свою жизнь вдвое, лишь для того, чтобы привязать к себе зверушку. На Линфее разговор, кажется, потек в нужное русло. Скай предвкушающе улыбнулся. Часть 29. Как-то на Зените, Хобой, отвыкший от путешествий по магическому измерению, с трудом сдержал подступающую тошноту. Он не покидал пределы мелодии еще с того момента, когда его обожаемая жена скончалась от продолжительной болезни, поэтому старый изношенный организм крайне отрицательно отреагировал на резкое перемещение через пространство. Совладать с собой было сложно, но композитор справился с этой задачей и через несколько минут, ощущая себя более сносно, засунул портал-ключ в карман темно-малинового пиджака. При всей своей нелюбви к дальним поездкам, сегодня мужчина никак не мог отказаться от непредвиденной вылазки на территорию другой планеты. Хобой искренне желал посмотреть в глаза директрисе Алфея и задать той вопросы, которые касались элементарной безопасности на территории учебного заведения. Сердце несчастного родителя едва не остановилось, когда он увидел газету, где черным по белому был описан инцидент, произошедший на территории одной небезызвестной школы для фей. Несколькими минутами позже пришло вполне оптимистичное письмо от Музы, которое пусть и было нацелено на успокоение, вызвало скорее новые волны панического страха. К концу того же дня курьер принесла еще один конверт, содержащий в себе ключ-портал на две поездки и письмо от директора Алфей. Мисс Фарагонда ни в коем случае не заставляла родителя обязательно присутствовать на первом разборе инцидента, но настоятельно рекомендовала посетить Зенит для обсуждения вопросов насущных. По тону письма было видно, что директриса искренне желала, чтобы Хобой остался дома, что только подлило масла в огонь. Кряхтя, мужчина откопал свой лучший костюм и написал ответное письмо, любезно оповестив горе директрису, что он обязательно явится на собрание. И вот, теперь, спустя сутки, Хобой воспользовался порталом и с готовностью шагнул в воронку, твердо намереваясь, если не устроить скандал, то хотя бы хорошенько переговорить с местным руководством. Хобой не совсем понимал, почему из всех многочисленных планет для проведения переговоров был выбран далекий и холодный Зенит. Эта планета совершенно не нравилась композитору, и дело вовсе не крылось в мрачной истории этого мира. Хобой никого не осуждал, справедливо полагая, что каждый имеет право жить так, как он того хочет, не вредя окружающим. Люди с Зенита действительно активно экспериментировали со своими телами, вживляя под кожу разнообразные механизмы, но это совершенно никак не касалось самого композитора, оттого его отношение к этому было весьма прохладным. Но вот только здания, они разительно отличались от того, что мужчина видел на мелодии или за ее пределами. Огромные, вызывающие внутренние противоречия, они ровными штабелями тянулись вверх, холодно блестя в свете тусклого солнца. Здание суда, место, где и должно было происходить собрание, казалось несуразно огромным и лишенным всякой индивидуальности. Обычная коробка, сколоченная из стекла и камня, больше походила на скучную праздничную игрушку и вызывала интерес лишь тем, что подобных голых строений на мелодии не было. Хобой мог бы долго рассматривать один из многочисленных судов, но яркая зеленая вспышка, мелькнувшая неподалеку, известила мужчину о том, что кто-то еще воспользовался ключом-порталом. Спустя секунду возле композитора стояла неизвестная женщина. Незнакомка пошатнулась, прежде чем быстро закрыть рот рукой. Приступ тошноты не миновал и ее. Видя то, как незнакомка пытается перебороть себя, Хобой сочувствующе покачал головой и раздраженно произнес: «Они могли бы не экономить на билетах». Женщина громко сглотнула, после чего пошатнулась. Хобой поспешил обхватить ее за тонкие плечи, не давая несчастной свалиться вниз. «Спасибо огромное», — слабым голосом проговорила незнакомка. Лицо ее, от природы смуглое, болезненно побелело. «Я чувствую себя что-то не очень хорошо. Не стоит переживать. Еще немного и недомогание пройдет», — заверил Хобой почти клятвенно. Он бегло посмотрел по сторонам, надеясь выцепить взглядом что-нибудь, что хоть отдаленно напоминало лавку, однако, вокруг не было ничего, что могло быть предназначено для отдыха. «Быть может, мне стоит позвать врачей?» «Нет», — женщина слабо улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Все хорошо, не стоит так переживать. Просто мой организм совершенно не адаптирован для столь резких скачков сквозь пространство». Воцарилось молчание. Незнакомка покачала головой и отстранилась от Хобоя, несколько неуверенно, словно боясь вновь потерять опору. Мужчина, тем временем, бегло осмотрел женщину, делая пометку у себя в голове. Она совершенно точно претендовала на звание красавицы. Пусть ее возраст явно переступал через порог тридцатилетия, эта дама все еще сохраняла цветущий вид и маленькие морщинки, беспорядочно расположенные на миловидном лице, лишь добавляли определенного шарма, присущего сугубо зрелым леди. Особо сильно в глаза бросалось ее достаточно закрытое одеяние, украшенное весьма своеобразным цветочным узором, который вырисовывал причудливые круги на насыщенно-розовой ткани. «Вы, как я понимаю, тоже пришли по приглашению мисс Фарагонды», — аккуратно поинтересовался Хобоя. Незнакомка резво кивнула головой, после чего дружелюбно протянула левую руку. «Меня зовут Алиса», — представилась женщина, изогнув тускло накрашенные губы в мирной улыбке. «Моя дочь участвовала в инциденте с драконами». Хобоя с готовностью пожал руку женщины и с удивлением обнаружил, что кожа новоиспеченной знакомой была очень грубой. «Хобоя, моя девочка тоже там засветилась». «Понятно», Алиса уложила вторую руку поверх руки нового знакомого, чем вызвала у мужчины настороженность. «Раз мы оказались в одной лодке, то давайте, если не дружить, то хотя бы состоять в приятельских отношениях. В конце концов, наши девочки делят одну комнату, а это уже служит неплохим основанием для личного знакомства». Хобой недоверчиво сощурился. Его искренне смущало и пугало прыть Алисы, которая в этот момент улыбалась так ярко, так чисто, что мысль о подвохе напрашивалась сама. На мелодии часто ходили разные слухи, но композитор, будучи человеком исключительного трудолюбия, старался пропускать все сплетни мимо ушей, полностью уходя в работу, но даже этого не отгораживало его полностью от всевозможной информации. О линфийцах существовало много поверий, но все они, как правило, отличались странной абсурдностью и крайней нелогичностью, которые порождали собой огромное количество противоречий. Будучи самым младшим народом, дети цветов были особо любимым драконом, раз последний подарил им чудесную цветущую планету, полную самых разнообразных растений и диких животных, вполне пригодных для пищи. Не особо выдающиеся в политическом плане, но невероятно могущественные в целительстве, они с легкостью укрощали болезни и переживали тяжелые военные действия с минимальными потерями со своей стороны. Ходили также слухи, что их мастерство в изготовлении ядов было на необычайно высоком уровне и, как позже показала практика, правды в этих пересудах было больше, чем пустых домыслов. Заметив смущение на лице нового знакомого, Алиса склонила голову чуть вбок, внимательно заглядывая в темные глаза композитора. Неожиданно для Хобоя, женщина наклонилась вперед, приближаясь своим лицом к его лицу, после чего убрала руку и ладошкой закрыла рот, как бы мешая посторонним людям читать по губам. Склонившись достаточно, чтобы ее чуть вытянутый нос едва ли не касался бледного полного носа нового знакомого, Алиса тихо-тихо произнесла: «Не волнуйтесь, не отравлю». Хобой резко дернулся назад, словно от огня. Его полная мозолистая рука резко выскользнула из смуглых ладоней линфийки. Композитор уже было хотел возмутиться, но Алиса не дала ему и шанса высказать свое недовольство. Женщина звонко хрустнула суставами, после чего заправила вьющуюся прядь за ухо и тоскливо вздохнула, смотря на скованный мир перед своими глазами. «Это место вызывает у меня тревогу», — мать Флоры покачала головой. «Кругом только бетон, камень и пластик, ни единого дерева. Даже не понимаю, как тут вообще можно жить. Вам повезло, что этот вопрос не слышат коренные жители». Хобой вздрогнул и круто повернулся назад, едва расслышал знакомый голос. Композитор с удивлением обнаружил, что у самых дверей городского суда стоял его знакомый, который прошлым вечером волей судьбы составил компанию за чашкой крепкого напитка. Заметив реакцию музыканта, Радиус добродушно улыбнулся и помахал рукой в знак приветствия. Хобой неловко улыбнулся и помахал в ответ, явно не понимая, как ему стоит реагировать и что делать. Да, мужчина часто слышал пословицу про тесноту мира и предполагал, что однажды судьба его сведет со случайным собутыльником, но не таким же дьявольски извращенным способом. От стыда композитору стало плохо. Ох, понимаю, что звучит грубо, но все равно. Даже представить себе не могу существование без природы и растений, пробормотала Алиса, явно смущенная замечанием постороннего. Это выше моего понимания. Не могу вас винить, мадам, заявил Радиус, подойдя к Хобой и Алисе. Приветствую всех знакомцев и незнакомок. И тебе привет, Радиус, мелодиец шумно вздохнул. А ты что здесь делаешь? Светловолосый мужчина сначала удивленно моргнул, а потом, спустя несколько секунд, его симпатичное лицо озарила понятливая улыбка. Ау, а я вчера не говорил, Вот же нелепость. Я тут по приглашению Алфей, чуть помедлив, Радиус добавил, касательно драконьего инцидента. К слову, почти все уже собрались, не хватает нескольких человек. Вот и сижу на первом этаже, прямо как цепной пес, ожидая оставшихся. Вам лучше побыстрее присоединиться к остальным, ведь планируется очень долгое заседание. Боюсь, что вам, милая леди, придется отдать несколько часов своей жизни этой планете. Алиса покачала головой и неловко спрятала руки в карманы национального платья. Спасибо, дорогой незнакомец, но я не буду принимать участие в собрании сильных мира сего. Я планирую поговорить лишь с директором Алфей, после чего вернуться назад. Боюсь, что не получится, Радиус вздохнул. Фарагонда отказалась от приватных бесед. Весь диалог с ней будет лишь там, в зале, на виду у остальных родителей и представителей планет. Но в этом нет смысла. Неожиданно воскликнула женщина. Такими темпами все опять сведется к нападениям на принцесс. А я хочу поговорить касательно судьбы своей дочери. Не беспокойтесь, Радиус ободряюще улыбнулся. Судьба каждой девушки будет обязательно затронута. Я могу дать вам слово, что ваш голос будет услышан, госпожа Излинфи. Я не хочу задеть вас и ваши патриотические чувства, но необходимость говорить перед представителями Солярии меня страшит даже больше, нежели мертвое окружение этих мест, откровенно призналась Алиса, неловко обхватив запястье. Радиус недоуменно выгнул толстую светлую бровь. «Не понимаю. Будучи уроженкой Линфи, я не буду ощущать себя в безопасности, находясь на виду у нескольких солярийцев». Женщина неожиданно вздрогнула, будто откуда ни возьмись подул жуткий сквозняк. Не говоря уже о том, что на этом собрании наверняка будет королева Луна. Хобой поджал тонкие губы. В новой истории не было еще такого же живого монарха, чье имя сумело бы за короткий срок укрепиться в истории, обратившись из имени собственного в нарицательное. Даже захватчица и поработительница-шаман не могла похвастаться той черной славой, которой обладала бывшая правительница Солярии. Известная своей любовью к радикальным мерам, прекрасная королева устрашала всякого человека, который не разделял ее взглядов на те или иные вещи. Ее высказывания, связанные с Линфией и тем инцидентом, произошедшим относительно недавно, по праву считалось одним из самых спорных и провокационных. Беспокойство Алисы было вполне себе оправданным. «Понимаю ваше смятение, но могу гарантировать вашу безопасность. Принцесса Луна не станет унижать вас или вредить каким-либо образом из-за вашей географической принадлежности», спокойно ответил Радиус. «Можете не переживать». Слова мужчины Алису не успокоили, но та не нашла аргументов для того, чтобы возразить. Хобой же ломал голову в догадках о том, кем именно может быть его новый знакомый. Если он разбрасывался такими словами, то определенно имел некоторую власть при дворе. Мелодиец недоверчиво сощурился. «Буду надеяться», — ответила смуглокожая женщина, после чего натянула на свое лицо вымученную улыбку. «Эх, и все же, это волнительно осознавать, что мне придется находиться в одном помещении с королями и королевами. Интересно, а король Солярии настолько же красив, как его описывают? Не стоит забывать, что короли и королевы являются такими же людьми», Радиус покачал головой. «А вообще, я вам советую поспешить занять свои места. Никто не любит ждать». Внутри здания суда было настолько же пустым и холодным, коим оно казалось снаружи. Белые стены, огромные окна и неоправданный размах создавали впечатление, словно местные дизайнеры придерживались идеи максимального минимализма. Ярко-белый цвет выглядел ядовито и неестественно, глаза Хобоя болели. На входе, у маленькой стойки с прозрачными стенами, робот, чей корпус напоминал металлическое яйцо, выдал гостям полупрозрачные пластиковые карты вместе с лаконичными инструкциями по поводу того, как можно быстрее добраться до нужного кабинета. «Тут так много коридоров», — заметила Алиса, когда перед ее глазами предстал новый проход, совершенно никак не отличающийся от предыдущего. Такой же кипельно-белый, с высоким потолком и узкими стенами, он представлял из себя своеобразный туннель, лишенный всякой индивидуальности. «В муравьиной норе ходов меньше, нежели здесь». «Согласен», — прокряхтел Хобоя, уже порядком уставший от мелких ступеней и неоправданно длинного пути. Его грузное тело устало от этого хождения в белой пустоте. Нужная дверь была обычной по меркам этого места. Если бы не набор символов и цифр, то ее было бы сложно обнаружить. Приложив карты, гости Зенита с удивлением обнаружили, что дверь открылась сама, без какой-либо помощи, пропуская их в достаточно просторное, но не особо гигантское помещение. Из мебели здесь был круглый стол впечатляющих размеров, компактные стулья и странные приборы, лежащие напротив этих самых стульев. -2, сухо оповестил мужчина с фиолетовыми волосами, зачеркнув что-то в приборе. Осталось еще двое. Здравствуйте. Приветствие Алисы осталось без внимания. Люди, сидевшие за столом, никак не отреагировали. Они словно ее не замечали. Говорили о чем-то между собой, даже не обращая внимания на вошедших. Хо, Бой указал головой на два пустующих места, и женщина, уже поникшая, заняла одно из них. Спустя несколько минут двери открылись, и в помещение вошло три человека. Радиус, непонятный мальчишка в очках и статная женщина с красными волосами. Блондинка, сидящая во главе стола, быстро оживилась и, вскочив с места, поспешила подойти к мужчине. Алиса и Хобой не без интереса пронаблюдали за этой дамой. Голубоглазая, светловолосая, облаченная в дорогое платье, эта женщина точно принадлежала высокому социальному кругу. Украшения и коронка на голове лишь укрепляли данное предположение. «Вы так долго», – недовольно заявила блондинка. «Я уже думала, что не увижу тебя здесь, Радиус. Знаешь, а после развода ты совершенно потерял вкус. Если бы не твои глазки, то я бы перепутала тебя с простолюдином. Ну что это за внешний вид? Где твой камзол? А где корона? Луна, сегодня я не столько король солярии, сколько обычный родитель», — Радиус покачал головой. «Хм, странно, а ведь я тебя раньше не видел. Где ты проскочила?» «Я просто передвигалась другим путем», — женщина вздохнула. «Вот, наверное, мы с тобой и не пересеклись». Хобой и Алиса переглянулись между собой. Женщина была очень удивлена, узнав, что вежливый солериец, что встретил ее, оказался птицей настолько высокого полета. Хобой, впрочем, испытывал сходные эмоции, но при этом более сильные. «Неужели в тот раз я пил с солярийским правителем? Раз все уже собрались, то предлагаю начать». Мальчишка в очках захлопал в ладоши, перетягивая внимание на себя. Часть 30. Импульс мира. Никто толком не знал, что именно заставило директрису Гриффин срочно покинуть территорию облачной башни в компании большей части педагогического состава, однако факт оставался фактом. Большая часть уважаемых педагогов была где-то за пределами мрачного замка на самом краю Магикса, что не могло лишний раз не порадовать студенток магической школы. Несмотря на дурную славу, ведьмы в этом заведении придерживались очень строго учебного графика, расписанного на несколько лет вперед. Неожиданные выходные были крайне редкими явлениями, оттого воспринимались студентками особенно радостно. Этим днем замок, обычно напоминающий шумное осиное гнездо, непривычно стих. Большая часть молодых ведьм рванула в город, пользуясь открывшейся возможностью, пока их коллеги более старшего возраста сидели по комнатам, словно крысы. Утомленные старшеклассницы, чей выпуск был уже не за горами, тратили свободное время лежа в кроватях или зубря старые пыльные фолианты. Тесты, открывающие пятый семестр обучения, должны были начаться совсем скоро. Среди студенток даже прошел слух, что в этом году наказание за низкий балл будет особенно неприятным. По-хорошему, с читу Сторми стоило бы засесть в библиотеке. Из-за травм рук она пропустила большинство занятий, и учителя, будь они неладны, наверняка заметили ее отсутствие. Не говоря уже о том, что до возвращения Гриффин ведьме погоды еще было необходимо составить грамотную объяснительную записку, дабы в лишний раз отвести от себя все подозрения. Дел было много, но Сторми не желала ни за что браться. Сегодня ее настроение было особенно странным. Некогда пораженные ладони больше не болели, и это было прямой заслугой Айси, которая неким непостижимым образом стала самой настоящей феей с висюльками на крыльях. Пыльца прекратила физические мучения, но на руках, которые совсем недавно сжимали скипетр, остались едва заметные отметины. Потом взрослые заметили, что Айси слишком долго нет, и увели ее из спальни куда-то в коридор, после чего Сторми и Дарси более не видели свою старшую сестру. Впервые за долгие годы в студенческой спальне не хватало одного человека. Едва ночь миновала, как странности продолжились, и Дарси, проспавшая от силы часа два, ударилась в книги. Ведьма иллюзий пребывала в отвратительном настроении. Она сидела за непонятными учебниками и периодически косилась на выключенный телефон, словно ожидая, что он зазвонит. За все утро Сторми не услышала от своей напарницы и семи полноправных предложений. Некоторое время ведьма погоды валялась в своей кровати и пыталась абстрагироваться от всего произошедшего с помощью зажигательных ритмов из наушников, но противные мысли то и дело перебивали музыку, искажали слова и превращали цельные песни в нечто непригодное для легкого восприятия. Мрачные догадки были везде. Наборы бессмысленных фраз неожиданно складывались в цельную логичную цепь, чем только усугубляли ситуацию. Сторми психанула и, отбросив плеер к противоположной спинке кровати, спешно покинула общую спальню. Дарси не обратила на младшую сестру практически никакого внимания. Кулаки ведьмы погоды чесались. Всей душой Сторми хотела наткнуться на какую-нибудь особо дерзкую первогодку, чтобы вылить весь свой гнев на нее. Негативные эмоции кипели не хуже зелья в котле. Тягучая темная жижа в душе пенилась, пузырилась и вела себя так, словно еще чуть-чуть и она покинет свою тюрьму. Обычно оживленные коридоры поражали своей безлюдностью. Темные углы, обычно кишащие группками ведьм, были до непривычного пусты. Элегантное кружево паутины, раскинувшееся на стенах и гротескных скульптурах, лишь усиливало ощущение покинутости места. От переполняющей ярости Сторми запыхтела. Еще с момента роковой вылазки на землю ведьма ощущала неясное предчувствие. Все ее нутро говорило о переменах, и то, что произошло с Эйси, было лишь самым началом чего-то огромного, не имеющего какой-либо четкой окраски. Было ли это чем-то хорошим или несло с собой лишь горе, Сторми не знала, и это незнание заставляло девушку ощущать себя потерянно в этом странном мире. И чем она думала, когда соглашалась на аферу того специалиста-молокососа? На что она надеялась? Где было ее так называемое критическое мышление, обычно свойственное каждой уважающей себя ведьме? Владычица дождей и ливней не была готова ответить на этот вопрос даже себе. Все ее действия были продиктованы исключительно слепой верностью сестрам и их идеалам, а преданная ведьма – это плохая ведьма. Сторми не желала признавать себя второсортной колдуньей, чье существование было посвящено исключительно другим людям. Это было выше всяких сил ведьмы погоды. Кулаки зачесались сильнее. Отчаянно хотелось кого-нибудь стукнуть, и, о чудо, вселенная, кажется, послала Сторми грушу для битья. Ведьма погоды сощурилась, когда в самом конце коридора промелькнула человеческая тень. Сторми едва слышно втянула носом воздух, подобно хищнице на охоте, после чего стремительно, но тихо, направилась в сторону предполагаемой жертвы. Оказавшись у угла, который отделял коридор от второго крыла, ведьма погоды затаила дыхание и напрягла слух. Жертва, судя по всему, была не одна. «Малиновка, ты слишком долго», — голос зануды Гекаты было сложно перепутать с чем-то еще. Он, словно шелест страниц, успокаивал и настораживал одновременно. Сторми с трудом сдержалась от громкого зева. «Неужели ты попалась учителям?» — послышалось сдавленное хихиканье нескольких девушек. Сторми пришлось приложить усилия, чтобы удержать себя от наглого подглядывания. Слишком пышная шевелюра не шла плюсом к скрытности. Нет, Сторми закатила глаза. Девушка, которая должна была стать грушей для битья, была отлично знакома ведьме погоды. Впрочем, можно было смело сказать, что неудачница Мирта, а если быть точнее, то ее семья, была знакома всем тем, кто интересовался ведьмовством и историей магии вообще. Девчонка выходила из семьи именитых колдунов, и от нее ждали определенных успехов. Какого же было разочарование окружающих, когда порог облачной башни переступила не блистательная чародейка, а посредственная серая мышь с ярко-малиновыми волосами. Она мало того, что не обладала особо выдающимися способностями, так и морально представляла из себя что-то среднее между фруктовым желе и живым кроликом. Все понимали, что облачная башня не место для такой слабочки, но только не родители самой Мирты. Впрочем, для Сторми было загадкой то, почему семья не сбросила эту посредственность со скалы еще во время глубокого детства, избавив себя от позора растить такой балласт на шее. Вот и отлично, хоть лица Гекаты не было видно, но Сторми кожей чувствовала, что главная школьная зануда хищно улыбается. «Тогда пойдем, пора бы начать твое испытание», — послышались удаляющиеся шаги. Выждав, когда второкурсницы окажутся на достаточно сильном расстоянии, Сторми осторожно последовала за девушками, время от времени скрываясь в пресловутых пустующих углах. Студентки о чем-то переговаривались между собой. Ведьма погоды видела затылки пяти человек, два из которых принадлежали Мирте и Гекате. Другие же девушки, одноклассницы, судя по всему, были Сторми или незнакомы, или безразличны до такой степени, что она даже не стала запоминать их имен. Геката и ее свита переговаривались между собой, когда Мирта плелась чуть позади, понуро опустив плечи. Будь в Сторми чуть больше ванили в сердце, она, быть может, даже посочувствовала бы бедняжке, однако так уж вышло, что ведьма погоды не привязывалась к брошенным животным, лишенным даже самых базовых понятий логики. Даже глупцу было ясно, что Геката и подружки просто издеваются над несчастной ученицей, которая за год обучения так и не сумела найти себе более-менее постоянную компанию. Они петляли из коридора в коридор, несколько раз ходили кругами и делали все что угодно, лишь бы избавиться от потенциальной слежки. Желание было похвальным, а вот исполнение – нет. Старми шла за ними след в след, ведомая сильным любопытством. Девушка хотела взглянуть на грядущее шоу с избиением младенцев. Спустя какое-то время компания оказалась на нижнем уровне, неподалеку от входа в крипту облачной башни. Там, у огромных дверей, стояло две учительницы-ассистентки, совсем молодых, особенно по меркам местного преподавательского состава. Ранее вход охраняли другие, более серьезные люди, но они, по всей видимости, тоже покинули замок сегодня, оставив на посту молодняк. Ассистентки, завидев нежеланных гостей, уже были готовы вынести замечание, но Геката одним щелчком пальцев усыпила несчастных стражниц, тем самым подтвердив свое звание одной из самых талантливых учениц. Старми едва заметно фыркнула, когда компаньонки Гекаты восхищенно взглянули на свою предводительницу. Ведьма погоды была готова поставить большую часть на то, что подобный трюк не прошел бы с нормальной охраной. Ассистенткам просто не повезло оказаться не самыми опытными девушками. Отлично сработано. Безымянная девушка с нелепой короткой стрижкой, входящая в свиту Гекаты, восторженно присвистнула. Еще бы, блондинка зануда горделиво улыбнулась, после чего, пробормотав некое заклинание, отправила шарик энергии к дверям. Энергия, защищавшая проход, тревожно задрожала, после чего разбилась на осколки, полностью открывая проход для посторонних. Как-то один стажер поделился со мной тайной заклятия на двери. Если бы кто-нибудь из нас решил пробраться в сердце облачной башни минуту назад, то нас бы мгновенно засекли. Поэтому, девочки, усвойте одну вещь. Истинная сила заключается в знании. Из простой стервы Геката практически мгновенно превратилась в стерву, которую нужно опасаться. Старми сжала зубы. Что ж, дорогу я тебе освободила. Теперь твоя очередь геройствовать, малиновка. Светловолосая потрепала Мирту за щеку, после чего указала рукой на двери. «Если ты и решила к нам вступить, то давай, докажи свои слова действиями. Спустись в крипту и принеси нам что-нибудь оттуда».